Братья и сестры, приветствую вас, любовь Иисуса Христа. И рад вместе с вами сегодня находиться на этом месте, чтобы прославлять Господа, слышать Слово Божие, молиться, прославлять Его пением. И перед началом служения, чтобы нам вот так иметь общение с Господом, хотелось прочитать из Слова Божия, из Евангелия от Иоанна, 14 глава, с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самым делам». На этом остановлюсь, братья и сестры. Такая беседа Иисуса Христа была с учениками. Это была последняя их беседа. Вот перед тем, как уже Иисус Христос был взят, и далее Он уже претерпел страдания, смерть и воскресение, было впоследствии, прославился наш Господь. Все это Господь совершил для нашего спасения, для спасения людей. Но вот эта беседа, которую он имел с учениками, она очень важна, где открываются многие истины. Казалось бы, что вот уже наступают последние часы жизни земной нашего Господа, и вот в эти последние часы он начинает говорить вот эти глубочайшие истины, которые очень, имеют большое значение в богопознании, в этом откровении Божьем, которое Иисус Христос является Сам Словом, которое написано: «Слово стало плотью, обитало с нами, полной благодати и истины». И вот здесь Он открывает в этой последней беседе эти истины. Можно было бы сказать, надо было бы раньше это все, чтобы ученики усвоили хорошенько, лучше бы, больше бы могли убедиться, расспросить, и больше бы им Христос объяснил. Но Он это делает в последние часы. Естественно, у людей, учеников возникает много вопросов. «Как, Господи, мы не знаем, куда идешь?» И Филипп говорит, то есть Фома говорит, Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца». Такие вот вопросы задает, серьезные. Вот. Видна вера вот в сердцах учеников. Господь видит, что они веруют, но еще многого не понимают, многого еще не знают. Перед этим Господь сказал так, что 12, вот Он их избрал, и говорит, что «один из вас предаст Меня». Вот это тоже очень сильно беспокоило учеников. И вот в таком находились они состоянии, переживании. И после того, когда Иуда, вот решивший предать Иисуса Христа, он вышел, вот после того, когда Иисус сказал ему, что делай скорее. Никто тоже не понял, о чем эти слова говорят. Вот, многие подумали, что Иисус сказал ему, чтобы он нищим дал денег или еще по своему служению. у него был ящик с деньгами, и он, значит, распоряжался тем, что там туда положили, значит, для служения. И вот когда он вышел, Иисус продолжал вот эти слова: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Вот смущение, братья и сестры, откуда оно приходит и как оно в сердце человека может попасть. Иисус Христос, как Бог, который видящий сердце человека, Он знает, в каком оно состоянии в данный момент. Он видит, спокойны ли мы, или же у нас есть какие-то переживания, или есть сомнения, или смущение. Все это состояние души человека. Братья и сестры, от состояния души человека зависит многое. Вот твердого духом написано: «Ты хранишь в совершенном мире». Вот твердые духом, которые не смущаются, а их и действия такие, да, на них можно положиться, на этих людей. Они не подведут, внушают доверие, так далее, так далее. А те, кто смущается, те, у которых много сомнений, то, конечно же, ну, такие люди кажутся нетвердыми, и которым нужно какую-то помощь оказать и так дальше. Братья и сестры, Иисус Христос, Он видел своих учеников, Он видел, что очень смущается их сердце. Вот они, казалось бы, находясь рядом с Господом, да, Творцом неба и земли, воплощенным этим Словом, ну, казалось бы, что ну, нет никаких причин для того, чтобы сомневаться или как-то подвергать свое сердце каким-то сомнениям, братья и сестры. Казалось бы, нет причины, но люди остаются людьми, даже рядом с Иисусом Христом, рядом с тем, который, Он говорит: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». У Иисуса Христа власть и сила, однако же человеческое сердце и в присутствии Господа находит причину для смущения. Господь видел эти причины, видел сердца учеников и говорит: «Да не смущается сердце ваше». Действительно, человек склонен во всем сомневаться, склонен находить какие-то причины для того, чтобы не доверять. Или если уж Господь действительно, ну, можно Ему доверять, можно на Него надеяться, то возникают уже причины и сомнения: а смогу ли я перенести все, смогу ли я угодить Господу в своей жизни? Вот как вот они стали переживать и говорят: а кто, Господи, предаст? Не я ли, Господи? Не я? Задавать вопросы: ну кто же это? И каждый думал: может быть, и со мной может такое случиться. Однако же Петр говорил, что: Господи, я за Тебя, как он сказал, душу положу. А Иисус ему отвечает: душу Твою за Меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды. И это видит Господь, состояние сердца. Оно может быть в этот момент, ну, преисполнено чувство каких-то верности, вот такой стойкости. Но пройдет время, обстоятельства поменяются, Иисус Христос будет связан и стоять перед священниками, и вот это, куда денется вот это человеческое, скажет Петр: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды. Братья и сестры, разве это не мысли для того, чтобы начать смущаться? С каким лицом Петр после этих слов отошел от Господа? Смущенный. Как это может быть? Возможно ли это? А может быть, это правда? Братья и сестры, мы прожили уже некоторое время, идем за Господом. И тоже, разве в нашем сердце нет никаких смущений, да? Не смущаемся ли мы от того или от другого? Не находятся ли они у нас внутри? Не есть ли причины для смущения каких-то в наших семьях, братья и сестры? Конечно, все это мы находим, и может быть, очень обильно. И слова Христа для нас, братья и сестры, звучат как вот это утешение. И Дух Святой, который в сердцах наших сегодня, потому что Он сказал: Господь, я умолю Отца, это 16 стих, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами Духа истины. Духа истины, Духа Святого, Господь посылает сердце, чтобы вот эти слова Иисуса Христа, они сегодня звучали в нашем сердце. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Братья и сестры, Господь смотрит и старается все сделать для того, чтобы в наших сердцах вот эта вера пребывала. Потому что только вера в Господа Иисуса Христа, только она возможно вот угасить все стрелы вот эти лукавые, возможно убрать вот эти все смущения, которые у нас есть. Вот, даст нам надежду, даст нам покой, и внутри, в сердце нашем пребудет Господь. Братья и сестры, и сегодняшнее собрание – это тоже та возможность, когда Господь тоже может сказать нам, да не смущается сердце ваше. Вот, это тот момент, когда мы найдем в Господе утешение, укрепление в вере. Пусть Господь благословит, чтобы и сегодняшнее собрание этому служило. И мы для этого и сейчас и помолимся Господу, чтобы Господь благословил, чтобы Он был, пребывал в нас, и мы в Нем. Чтобы мы были светом и солью в этом мире, в котором мы живем. Пусть Господь благословит. Помолимся Ему. Аминь.